Для Кэтрин летние месяцы тянулись медленно и были исполнены тоски. Кеннилуорт, расположенный меньше, чем в 3 днях пути от Лондона, имел постоянную связь со столицей. Из Савоя то и дело приезжали гонцы, и Кэтрин находила утешение в кратких письмах от герцога, но не виделась с ним. Она знала, что он ее любит, но должен заниматься делами. Судя по вестям, доходившим из Лондона, ему сейчас приходилось выдерживать сильнейшее давление. Парламент заседал до середины июля, а горестная кончина принца Уэльского налагала на герцога множество обязанностей, которые требовали немалых усилий. Король же был болен и не вставал с постели в своем замке Хеверинг, и, как утверждали злые языки, хворал больше от тоски по Алисе, чем от скорби по умершему сыну. Герцог остался фактически регентом Англии. Кэтрин силилась оставаться благоразумной. Она играла с малышами, руководила занятиями и забавами старших детей, вышивала вместе с Филиппой. Часто они выезжали на охоту в герцогские леса, где вооруженные луками преследовали косуль. Кэтрин с помощью герцога научилась довольно метко стрелять, и даже Филиппа охотилась с удовольствием. Проходили месяцы. Кэтрин жила только тем, что получала и писала письма. Она овладела искусством письма, тренируясь вместе с детьми, которых обучал престарелый монах. Она писала Джону о детях, откровенно рассказывала о своей любви и печали, но не досаждала упреками. Наконец, в начале сентября из Савоя прибыл гонец и принес радостную весть. Герцог вызывал Кэтрин и некоторых домочадцев в Лондон. «Моя дорогая и любимая», — герцог писал к ней, как всегда, по-французски, и сообщал, что пока не может покинуть Лондон. Однако было бы вполне приличным, если бы она сопровождала его дочерей, которые должны ехать в столицу на ежегодную заупокойную службу по их матери, герцогине Бланш, в соборе святого Павла. Он распорядился, чтобы она оставила своих детей от Хьюга и 2 маленьких Бофортов в Кеннилуорте на попечении нянюшек, поскольку лондонский воздух для здоровья детей менее полезен, чем воздух Кеннилуорта. Заканчивалось же письмо маленькой загадочной цитатой, понятной только им двоим. «Тебе надо будет надеть зеленое», — писал он. И она досказала вслух с нежным смехом. «Это одежда влюбленных», — вспоминая тот день, когда они впервые обменялись этими словами в замке близ Бордо, когда она в простом зеленом платье отправилась с герцогом в Пиренеи. «А, опять ты порхаешь, как птичка. Того и гляди, лопнешь от радости, как перезрелая слива», — насмешливо сказала Хэвис, входя с охапкой белых шелковых ночных рубашек Кэтрин. Она спросила, глядя на письмо, «Ну, когда он приедет?» «Он не приедет. Это мы поедем в Савой». «Мать честная!» Светлые брови Хэвис поползли вверх. «Вот уж будет людям о чем посудачить, если ты заявишься в Лондон». Сияющее лицо Кэтрин приняло жесткое выражение. «Что неприличного найдут они в моем поведении, если я приеду почтить память моей благодетельницы-герцогини?» «Ну, благодетельница-то тебе ничего плохого не сделает», — рассудительно подумала Хэвис. «Но как насчет нынешней герцогини?» Вслух она сказала. «Милая, там у тебя могут быть кое-какие неприятности». Кэтрин подняла подбородок. «Что делать? Придется пойти на это». «О, Хэвис!» — воскликнула она, как безумная. «Разве ты не знаешь, как давно я его не видела?» Кэтрин, 2 дочери герцога, Хэвис и человек 20 слуг выехали в Лондон через 4 дня. Бланшет безутешно плакала, расставаясь с матерью. Но Том даже не дал себе труда попрощаться. Он еще на заре отправился на охоту на кроликов с одним из сыновей Дейнкертов. Кэтрин с тревогой думала о Бланшет. Они добрались до моста через Эйвон. Здесь стояла харчевня, на вывеске которой был изображен герб Ланкастеров. Она задержала на гербе взгляд, думая, что хоть и видела его бесчисленное множество раз, всегда испытывала при взгляде на него сладостное волнение. После этого она перестала думать о Бланшет. Поначалу, по приезде в Совой, ей было не по себе. Она успела забыть, как огромен этот дворец, как многолюден, сколько в нем шума и суеты. Слуг и чиновников, отвечавших за содержание дворца, было много, но еще больше было чиновников в канцелярии. Кроме того, в Савое разместилась и герцогская свита. Кэтрин отвели комнату возле соколиных вольер, поблизости от покоев герцога, но она чувствовала себя от него почти такой же далекой, как 7 лет назад в башне Бофорт. Хэвис помогла ей одеть зеленое атласное платье, украшенное крупным жемчугом. 2 часа прошло в ожидании известия от герцога, пока, наконец, в дверь не постучал паж и не сказал, что его высочество ожидает ее в комнате Авалон. Он сидел и писал за тем массивным столом резного дуба, который так хорошо ей запомнился. Лоб нахмурен, он сочинял личное послание Уиклифу, которое ему не хотелось диктовать писарю. Но тут же отбросил перо в песочницу и рванулся навстречу Кэтрин, протянул к ней руки, и она кинулась к нему в объятия. Он радостно улыбался, разглядывая ее, и сердца их бешено колотились. «Так ты надела зеленое, как я писал!» «А я тоже», — и он показал на широкие рукава своего роскошного наряда. «Мы с тобой отдадим должное цвету любви». Его рука легла ей на грудь, а губы прижались к ее губам. Затем он поднял ее и опустил на застеленную малиновым бархатом кровать, стоявшую под гобеленом с изображением Авалона. Кэтрин вспомнила их первую встречу в этой комнате, когда он хотел было порезвиться с ней, а она ему недвусмысленно отказала. Как странно, — подумалось ей. Она никак не могла вспомнить причину. Это было из-за Хьюга? — спрашивала она себя. Нет, тогда она просто была другой, чистой. Но как это теперь далеко? Она не могла вспомнить, что чувствовала та молодая целомудренная женщина, какой она когда-то была. Как бы прочитав ее мысли, Джон сказал: «В тот раз, когда ты от меня убежала, я и не думал, что когда-нибудь у нас с тобой что-то будет. Ты тогда была такая строгая». Кэтрин обожгло стыдом. «Вы упрекаете меня, милорд? Хотите, чтобы я была скромнее?» Герцог рассмеялся и снова набросился на нее. Сладкий дурман опьянил Кэтрин. Она забыла стыд, забыла все на свете. Заупокойное месса по герцогине Бланш совершалось в день ее кончины, 12 сентября. Неделя в Савое пролетела, как сладкий сон. Стремясь угодить своему господину, придворные лицемерно притворялись, что не догадываются о его отношениях с Кэтрин, но в то же время давали понять, что относятся к любовникам со снисходительным одобрением. Все, за исключением 2-3 дам, которые не могли простить Кэтрин ее красоты и хотели бы сами занять ее место, проявляли к Кэтрин уважение. Это была счастливая неделя. В один из дней провели пикник в знаменитых садах. Столы, усыпанные тимьяном и заставленные простой деревенской посудой, расставили в увитых розами беседках, и после обильных закусок и крепкого пива лорды и леди, раскрасневшись, откинули свои бархатные одежды и пустились в пляс, подражая крестьянам. Как-то веселым солнечным утром герцог устроил прогулку по реке. 7 барж, украшенных гирляндами и гобеленами, поплыли вниз по Темзе к Дертфорду, где должен был состояться пикник. Герцог находился на самой большой и роскошной из них, в обществе своих дочерей, нескольких приближенных и Кэтрин. Она сидела на подушке рядом с герцогом, спрятав свою руку в его руке под складкой широкой атласной герцогской мантии, и мечтательно глядела на проплывавшие мимо лондонские набережные. Над остроконечными крышами домов шпили пронзали фиолетовые небеса, словно стрелы, и в колокольном звоне тонула легкомысленная песенка менестреля. Они приблизились к лондонскому мосту с его беспорядочно настроенными домами, которые стояли так тесно, что казалось, свалится в реку. Мечтательную расслабленность Кэтрин не нарушил и вид отрубленных голов, насаженных на железные колья, торчавшие вдоль моста. Хотя с одной молодой кудрявой головы еще капала кровь, Кэтрин ощутила лишь смутную жалость. На лондонском мосту всегда торчали гниющие головы. Да Кэтрин и не знала ни самих казненных, ни их преступлений. Солнечные блики сверкали на волнах, крепкая теплая рука сжимала ее пальцы под складками мантии. Сегодня Джон расслабился и с удовольствием болтал с Кэтрин. Мимо них проплыла венецианская галера, нагруженная пряностями, и запах гвоздики и муската донесся до них. Это был ее последний радостный день. Вечером они вернулись вместе с приливом в час, когда колокола часовни в Савое звонили к вечерне. Они вышли на пристань и последовали за герцогом через арку во внешние покои. Кэтрин сразу заметила, что во дворе прибавилось лошадей, и поняла, что приехали еще какие-то гости. Некоторые из вновь прибывших, судя по одежде и незнакомому языку, были иностранцы. Но она не придала этому значения. Ей стало немного грустно, что из-за прибытия важных гостей ужин затянется, и она не скоро останется наедине с Джоном. Она шла за ним и заметила, как он вдруг передернулся, выругавшись при этом сквозь зубы. Она задержалась на некоторое время на пристани. Неожиданно кто-то схватил ее за руку. Она оглянулась и увидела свою сестру. «Филиппа!» — воскликнула Кэтрин, глядя в пухлое лицо под аккуратным белым чепцом. «Что ты здесь делаешь?» «Выполняю свои обязанности, разумеется», — ответила Филиппа, пожимая плечами. «Но мы так давно не виделись, что я ожидала несколько более теплого приветствия». Кэтрин наклонилась и расцеловала сестру в обе щеки. «Я просто не ожидала тебя увидеть. Я думала, ты в Хертфорде с...» Она запнулась, глядя на вновь прибывших. Сердце сжала ледяная рука. «Да, да», — кивнула Филиппа. «Супруга герцога здесь. Приехала повидать своего законного мужа». Эта мысль пришла ей в голову ночью, в сновидении. Ее отец, убитый король Педро, явился ей и велел приехать. По крайней мере, так я поняла со слов единственной дамы из ее свиты, которая снисходит до того, чтобы говорить с нами по-английски, — добавила она, поглаживая руку сестры. — Ты белая, как полотно. Все это неизбежно. Надо относиться ко всему поспокойней. Пойдем к тебе в комнату. Я, наверное, смогу ночевать у тебя. — А где будет спать герцогиня? — спросила Кэтрин чуть слышно. — В спальне герцога, конечно. Она всегда там спит, когда приезжает сюда. Кэтрин повернулась и молча повела сестру к себе в комнату, где Хэвис дремала у камина, ожидая хозяйку. Хэвис и Филиппа поздоровались с видом, свидетельствовавшим о давнем, но прохладном знакомстве. «Миледи придется нелегко», — сказала Хэвис, глядя на Кэтрин, которая отошла к окну и смотрела сквозь крохотные цветные стеклышки на серебристую Темзу. «Да ну, ей нечего беспокоиться. Филиппа аккуратно повесила свой плащ с беличьей опушкой на крючок и наклонилась, чтобы поправить чепец перед зеркалом Кэтрин. «Герцогиня приехала сюда не для супружеских удовольствий. А вы-то откуда знаете?» Хэвис увидела, как напряглась спина Кэтрин. «Она не могла бы этим заниматься», — отрывисто сказала Филиппа, — «даже если бы захотела. Но мне кажется, она и раньше этой забавой не увлекалась. А после родов у нее началась женская болезнь». Кэтрин обернулась. Ее широко открытые глаза были темны, словно грифель. «Тогда, если это правда, она будет ненавидеть меня еще больше, как ненавидела бы я на ее месте». «Что за ерунда?» Филиппа не любила мрачных умствований. «Уверена, она о тебе и не думает. Ничего особенного в том, что герцог завел себе наложницу. У кого из знатных людей нет женщины на стороне?» Кэтрин поморщилась, ее ногти впились в ладонь. Она опять отвернулась к окну, прижавшись щекой к холодному стеклу. «Не надо было так говорить», — Хэвис с досадой глянула на Филиппу, которая рылась в туалетной шкатулке Кэтрин, пытаясь найти булавку. «Почему? Это же правда. Господи, Хэвис, неужели нельзя навести порядок у хозяйки в вещах? Это какое-то воронье гнездо. Слышите? Трубит рог к ужину. Кэтрин, поторопись». «Я не пойду», — ответила она сдавленным голосом. Но таких капризов Филиппа понимать не желала. Она сломила сопротивление Кэтрин, пользуясь правом старшей сестры. Хотя она и не страдала избытком воображения, Филиппа не была и жестока, просто привыкла здраво смотреть на вещи. «Кэтрин здесь. Герцогиня тоже в Савое. Рано или поздно им придется увидеться, так что лучше покончить пораньше с этим неприятным делом». Хэвис торопливо одела Кэтрин в лучшее платье из бархата абрикосового цвета, и они спустились с Филиппой во внутренний дворик, откуда прошли в большой зал, где камергер разделил их и проводил на места, соответствующие положению каждой. Филиппа села за длинный стол возле дверей, где были отведены места людям простого звания — герольдам, сквайрам, камеристкам, монахам, чиновникам низшего ранга и их женам. Кэтрин не могла пройти за герцогский стол, как обычно, так как все места там были заняты кастильской свитой, и села вместе с рыцарями и их женами у окна. Она быстро проскользнула туда и замерла, не поднимая глаз от оловянной тарелки, которую слуга наполнил кусками студни. Но скоро ей пришлось обратить внимание на своего соседа, рыцаря Эсмона Эпплбая. Он прижимался ногой к ее ноге, касался рукой ее руки, когда тянулся за солью, бросал плотоядные взгляды на ее грудь. Она попробовала отодвинуться от него, но это было нелегко. Она оказалась зажатой на своей скамье между рыцарем и пожилым писарем из герцогской канцелярии. Сэр Эсмон схватил ее за колено и прошептал, обдавая винными парами: «Не будь такой недотрогой сегодня, птичка моя! Его высочество занят, и ему будет не до тебя». «Оставьте меня в покое!» — она дрожала от гнева. «Ну что ты, киска!» Рука рыцаря поползла вверх по ее ноге. «Не строй из себя девочку. Я знаю много чего такого, до чего его высочество в жизни не додумается». Кэтрин схватила с тарелки нож для мяса и полоснула им по руке развратника. Рыцарь взвыл, подскочил и встал, разглядывая окровавленную руку. Какая-то дама визгливо засмеялась, даже пожилой писарь хрюкнул, уткнувшись в свой бокал. Сэр Эсмон, приложив к ране салфетку, сердито схватил тарелку и пошел на другой конец стола. Кэтрин сидела вся сжавшись и, чуть не теряя сознание от обиды, не поднимая глаз от тарелки, которой так и не притронулась. Наконец она подняла взгляд и посмотрела за герцогский стол на позолоченный стул с высокой спинкой рядом со стулом герцога. И тут ее снова охватила тоска, казалось, несколько ослабевшая после того, что она услышала от Филиппы у себя в комнате. Герцогиня была совсем молода и далеко не так некрасива, как ей рассказывали. Кэтрин, как человек, который трогает больной зуб и не может остановиться, всматривалась в герцогиню. «Молодая? На 4 года моложе меня?» Констанце был всего 21 год. Кэтрин, конечно, знала об этом, но упрямо рисовала герцогиню в своем воображении старой, толстой, высокомерной Матроной. Она никак не думала, что та окажется такой миниатюрной и хрупкой. Герцогиня была одета в платье мрачного серого цвета. Кэтрин не заметила никаких драгоценностей, кроме медальона на длинной цепочке. Это, как она догадалась, был реликварий с одним из пальцев святого Иакова. По словам Филиппа, герцогиня никогда не расставалась с ним. Кэтрин перевела взгляд с блестящих кос герцогини, черных, как вороново крыло, под золотой короной, на темные глаза, которые, как было видно даже с такого расстояния, были большими и смотрели страстно, как у человека, напряженно о чем-то думающего. Кэтрин с сердечной мукой рассматривала герцога и герцогиню. Они почти не разговаривали друг с другом. Его лицо, которое она так хорошо знала, в самые разные минуты жизни было мрачно. Кэтрин отчаянно убеждала себя, что оно выражает скуку. Но она не могла не заметить в нем в этот вечер еще одно выражение, которого никогда не видела в нем раньше — почтительность. Герцог и герцогиня ели с одного серебряного подноса, пили из одной чаши, и герцог отказывался первым попробовать что бы то ни было, уступая эту честь Констанце. И каждое движение его тела и головы выражало глубочайшее уважение. «О, Боже, неужели он так и не взглянет на меня?» Ее пальцы оторвали кусок хлебного мякиша и мяли его, словно глину. «Вы ничего не едите, миледи?» — сказал пожилой писарь, поглядев на нее с любопытством. «Да, сэр, у меня жар». Она схватила кубок с вином и осушила его одним глотком. Густой крепкий напиток обжег ее. Она взяла крылышко куропатки, обмакнула его в сладкий соус, приправленный перцем, но тут же положила его обратно. Ужин тянулся бесконечно долго. Кэтрин сидела, ожидая, когда же, наконец, можно будет уйти. Он не думал о ней. Он забыл, как им хорошо было вместе. Она выпила еще вина, и ее обида превратилась почти что в ненависть. «О, Кэтрин, куда ты убежишь от него сейчас, как убежала когда-то? Где в целой Англии ты спрячешься от него теперь, от того, кто притворяется, что любит тебя? Холодный, жестокий, бессердечный?» Она была в таком смятении, что не обратила внимания на слова Герольда. Герцог приказал всем, кто еще не был представлен его супруге, подойти к ней. Камергер одно за другим выкликал их имена. «Еще и это», — подумала она, — «он хочет меня унизить, хочет увидеть, как я кланяюсь его жене». Она сжалась от гнева. Один за другим лорды, рыцари и их жены подходили к герцогине. Кэтрин услышала свое имя — «Леди Кэтрин Свинфорд». На негнущихся ногах Кэтрин пошла через зал, щеки ее горели. За спиной она слышала смешки, которые, правда, тут же приглушались. Глаза гостей разглядывали ее с лукавой насмешкой. Она подошла к стулу герцогини, сделала почтительный реверанс, коснулась маленькой холодной руки, протянутой к ней, но не поцеловала ее. Она подняла глаза, услышав, как герцогиня что-то быстро спросила по-испански, и герцог ответил «Си». Женщины посмотрели друг на друга. Узкое смуглое лицо было совсем еще девичьим и миловидным, но черные глаза светились холодным, иступленным огнем. Казалось, они оценивают Кэтрин, как ростовщик оценивает предложенную безделушку. И снова Констанца что-то сказала герцогу. Он наклонился слегка и сказал Кэтрин: «Ее высочество желает знать, достаточно ли вы благочестивы, миледи Свинфорд. Поскольку вы воспитываете моих детей, вы не должны забывать об их духовной жизни». Она посмотрела ему в глаза и заметила за напускной строгостью заговорщицкий огонек. Ей стало немного легче. «Я стараюсь дать леди Филиппе и леди Элизабет достойное воспитание», — ответила она спокойно. Королева Кастилии понимала по-английски гораздо лучше, чем считала нужным признать. Она пожала плечами, посмотрела на Кэтрин долгим непонятным взглядом и движением руки отпустила ее. Кэтрин вышла из зала, медленно пошла через двор. «Лучше бы мне ее не видеть», — думала она. «Но он ее не любит, это я знаю. Пусть она молода, пусть она королева, но он любит меня. И пусть она провалится, она даже не может родить ему сына. И все-таки лучше бы я ее не видела». Всю бессонную ночь мысли Кэтрин возвращались к этому.